переносился и центр города. Первоначально селились в теперешнем районе Московского проспекта. Потом велено было всем жителям переезжать на Васильевский остров. А кто были эти жители? Они тоже были насильно сняты с насиженных мест. Это были состоятельные люди и принуждены были на свои средства обустраиваться на болоте. Практически во всех указах о застройке Петербурга определялось наказание ослушникам. Все их поместья и вотчины взяты будут на его царское величество бесповоротно. Таким было главное наказание, то есть полное разорение семейств. По указу привозились в новый город и работники для различных мануфактур и судостроительной верфи, мастеровые, чиновники, торговцы. Мученической была жизнь всех этих людей. Недаром главная святыня того времени, которая сохранилась в нашем городе до сего дня, это образ Спаса Нерукотворного. Ныне он находится в Преображенском соборе, неподалеку от Литейного проспекта, пересекающего главную артерию северной столицы Невский, а прежде был молельной иконой в домике Петра, в первом дворце императора Петра на Неве. С иконы смотрит на нас изможденный страшным страданием лик, почерневший от муки и боли. Иглы тернового венца покрывают чело Бога-человека, как мрачная туча людских грехов. И даже золотой фон, на котором написана икона, не уменьшает мрачности всего колорита образа. А ведь первообраз был совсем не таков. На Иерусалимском Спасе мы видим светлый лик с русыми волосами и голубыми глазами, и весь колорит иконы светлый, ликующий. Икона Спаса Нерукотворного образа, находящаяся в Преображенском соборе, главный памятник о тысячах погибших при строительстве Санкт-Петербурга, и перед ней, наверное, уместнее всего молиться об этих безымянных страдальцах. Сохранились в нашем городе и церкви, которые возводились в то трагическое время с не меньшим, а может быть и с большим усилием, чем первые дома. Назовем их. Неподалеку от Преображенского собора, построенного в середине XIX века по проекту архитектора Стасова, находятся две церкви Петровского времени: святого Пантелеимона Целителя, 1718 год, и святых праведников Иакима и Анны, 1712 год. Знаменательно, что именно в этом, одном из самых старых по времени возведения храме города, после возобновления в нем богослужений больше, чем где-либо, а такие случаи фиксировались и в других храмах, мироточили иконы. В официальных актах, рапортах с апреля 1993 года по сентябрь 1995 года зафиксировано в общей сложности 404 случая мироточения от икон. Почти все иконы в храме в этот период обильно мироточили. На месте уже названного Самсониевского кладбища на Выборгской стороне стоит Самсониевский собор, 1710 год. В нем устроен музей, посетив который, можно узнать о первых годах истории города, Доехать до собора можно на метро. Станция Выборгская и один квартал пешком. На Васильевском острове, неподалеку от станции метро, стоит маленький храм трех святителей, 1712 год, и красивейший Андреевский собор, 1780 год, напоминающий по архитектуре ту церковь на Петроградской стороне, Матфеевскую, 1720 год, ныне разрушенную, у которой начинался подвиг блаженной Ксении. Андреевский собор, один из немногих в Петербурге, сохранил нетронутым почти все свое внутреннее убранство, прежде всего резной золоченый иконостас. Новописанные иконы вошли в интерьер собора абсолютно органично. Здесь я хочу сделать лирическое отступление и рассказать о малоизвестной странице жизни Андреевского собора, перенестись почти на два века вперед в истории Санкт-Петербурга и получить свидетельство того, что город, разрушивший столько судеб, имел и добрые традиции благотворительности, заботы о сиротах, нищих и убогих. Зарождение этой традиции связано с Василеостровскими, Благовещенским и Андреевским соборами.